Сестры, отремонтировав свои хатки на воде, готовились встретить зиму. Звери давно были готовы к зиме, а вот юнги, кажется, опаздывали. Не так-то легко без помощи техники одними лопатами отрыть громадные котлованы, потом из досок и бревен собрать под землей благоустроенные жилища на полсотни человек каждое, утеплить их сверху пластами дерна, сложить внутри печи и выстроить нары в три этажа. Теперь юнги хвастали мозолями. «Пощупай, какие у меня, вот здесь!» «Это что? А у меня во!» Уже валил мокрый снег, когда бабушка переслала Савке первое письмо отца, написанное еще в августе. Отец был по-фронтовому краток, а общий тон его письма суров. Он сообщал, что уже многие его матросы погибли, что Волга рядом, но все время мучает жажда. В конце письма отец словно прощался. «Сынок, война жестокая штука, а ты уже взрослый и должен понять меня правильно. Может случиться и так, что живым из этих развалин на берегу Волги я и не выберусь. Не помню, какой писатель сказал: «Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена». Это сказано точно. Я очень рад, что ты сейчас на флоте, где человек никогда не может быть одинок. Отец и в морской пехоте оставался комиссаром. Но вскоре юнгам зачитали приказ об установлении единоначалия. Должности комиссаров в армии и на флоте упразднялись. Если отец жив, он стал офицером морской пехоты Черной смерти. Встретив Щедровского, которого теперь стали называть замполитом, Савка спросил у него, когда начнутся занятия. «Скоро. Кубрики нас держат. А долго ли нас будут учить? Воевать хочется. Осенью следующего года ты будешь уже на корабле. А в комсомол мне все еще нельзя? Исполнится 15. Приходи, примем». Скоро в Саватеве появились новые офицеры. В основном строевые командиры кораблей, которых ради воспитания юнг оторвали от боевой службы, и, кажется, многие из них болезненно переживали это перемещение в тыл. Среди них заметно выделялся высокий и стройный лейтенант Кравцов, в прошлом командир морского охотника. Ходили слухи, будто Кравцов за отчаянную храбрость был представлен к званию героя, но совершил крупный проступок и на Соловках появился уже без единого ордена. Особым жестом он поддергивал на руках перчатки и был явно недоволен обстановкой. Не было печали, так черти накачали, возись тут с детьми. Среди прибывших встречались и старшины-специалисты. Внимание юнг привлекал к себе Фокин, человек болезненного вида, слегка заикающийся. С подводной лодки М-172 Фокин привез пакет сушеной картошки, большая диковинка по тем временам. Добродушно предлагал юнгам попробовать. «Угощайтесь, пожалуйста, не стесняйтесь». Чемодан старшины был наполнен разными чудесами. «А вот лампочка с моей малютки, дорогая память». Обыкновенная лампочка пальчикового типа. Но она пережила большую передрягу. Баллон ее оторван от цоколя. Под стеклом жалко болтались обрывки вольфрамовых паутинок. Фокин объяснял: «Это недавно. В мае нас фрицы так бомбили, что все полетело кувырком. В отсеках плавал туман из распыленных масел. А с бортов отлетали покрытия». «А почему вы ушли с подлодок?» — спросил Джек Баранов. «Я бы за такое счастье держался руками и ногами. Нервы у меня истрепались. Врачи признали негодным. Вот ты прислан на должность педагога. А чему вы нас учить будете? Мое дело хитрое, дело сигнальное». В одно из воскресений Синяков внимательно следил, как Савка драит бляху ремня. потрет суконкой, полюбуется зеркальным отражением своей личности, дыхнет пожарче, чтобы бляха слегка запотела, и с новым усердием драет, драет и драет. «Стараешься!» — начал Синяков. Но чистить